Эпилог. Ангар Альтеи, в который их провели, оказался огромен, и Прима в нем буквально потерялась. Саб загнал ее в указанный карман, посадил, и вокруг тут же поднялись полупрозрачные стены, отделившие их корабль от других, стоявших неподалеку. Саб открыл все входы, и по кабине, где они сейчас сидели, пробежал теплый ветерок. «Биологичка!» — проворчал Саб. «Перестраховщики!» «Значит, ждем!» — пожал плечами Лин. «Надо им, пусть делают». В этот момент ожила связь, и знакомый голос произнес. «Ну чё, курортники, с прибытием! Подождите 5 минут, это быстро!» «Скрипач, ты?» — обрадовался Лин. «Вас ради такого случая с работы отпустили?» «А работы почти нет, и вообще, у нас теперь другая работа», — ответил скрипач. «Ну, то есть она только начинается, но...» Стены бокса пошли вниз. «О, закончили!» — обрадовался скрипач. «Сейчас мы за вами приедем. Нам бы что-то вроде погрузчика», — попросил Саб. «А то мы все барахло на чем-то мелком не дотащим». «В смысле?» — не понял скрипач. «У вас же вещей почти не было». «А-а, не было», — покивал Саб. «Одной консервации 50 банок. И это не считая 32, мать ее, бутылок водки и вещей, которыми они там все завалили». «В смысле 32 бутылок водки?» — с тихим восторгом произнес скрипач. «Слушайте, вы там чем занимались вообще?» «Ну, так сразу и не расскажешь», — осторожно ответил Лин. «Эй, хватит сидеть с похоронными лицами», — сказал он Эри и Пятому. «Чего вы кухситесь?» «Жалко, привыкли», — ответила Эри. «Ну, это бывает». «Цветов забыл нарезать», — ответил Пятый. «Ид там?» «Тут», — отозвался Ид. «Каких цветов?» «Ты не поверишь». «Серьезно? Ты все-таки вырастил цинии?» «Я-то думал, они у тебя все загнутся!» «Ну, да. Собственно, они сами прекрасно выросли, с чего бы им загибаться. Между прочим, кусты были ничуть не хуже тех, что ты сажал на окисти», — заметил Пятый. «Жаль, с собой не взяли». «Да нарвал я их! Вон целый пучок в модуле валяется!» — невозмутимо сообщил Саб. «Просто ты не заметил. Вы там рефлексировали все. А веник этот уже 2 часа лежал за креслами. Эх вы!» «Бог смерти! Я тебя не узнаю!» медленно произнес Ид. «Ладно, сейчас приедем за вами, Кир. Не эту платформу бери. Там, говорят, 500 000 выпивки и закуски. Ага, вон ту давай. Нас же много сейчас получится». «Могу только представить себе радость Феба», говорил скрипач, когда большую часть вещей загрузили на платформу и тронулись. «Только что, понимаете ли, вознамерился взяться за всех всерьез, а тут такое». «Ой, не наговаривай ты на него», попросил Ид. «Увидишь. Он в первых рядах окажется, когда увидит эти соленые помидоры. Они же соленые, да?» «Ага», — кивнул Пятый. «Это оказалась целая наука, между прочим». «Я немного в курсе», — кмыкнул скрипач. «А вообще вы молодцы. То, что я сейчас вижу, в сравнении идет с тем, что мы видели 1/2 года назад. Вы какие-то совсем другие стали. Новые какие-то, что ли?» Эри улыбнулась. «Вполне возможно», — ответила она. «Это хороший мир. И он нас, кажется, все-таки изменил. Но знаешь, у меня такое ощущение, словно мы пробыли там совсем немного. 1/2. О, нет, только день, просто очень долгий. Долгий солнечный день». Екатерина Белецкая. «Долгий солнечный день». Конец первой книги.